На север за смертью. Фон Герделер всегда обожал опрятность, и сейчас он с удовольствием разгибал хрустящую от крахмала салфетку. Он любил также добротность в мелочах, и ему нравилось держать перед собой живописную карточку меню, на которой был изображен сытый и веселый тиролец в форме горного егеря. «Можно расплачиваться и шведскими кронами?» «Здесь берут все», — ответил сосед, рыхлый армейский капитан, на мундире которого финских орденов было больше, чем немецких. «Можете расплачиваться даже монгольскими тугриками». «А вы были и в Монголии?» — вежливо спросил оберст. «Еще чего не хватало», — прорычал в ответ капитан. «Благодарю покорно. Я прошел Польшу, Грецию, Украину, Норвегию, а вы мне теперь предлагаете Монголию? Тьфу!» Они познакомились. Капитана звали Штумпф, он был старый вояка и сейчас служил военным советником при финской армии. Оберсту было любопытно знать подробности о войне финнов с русскими, но капитан отвечал невразумительно. «Ерунда все, холод собачий, болото, комары, еще вот это, няккелейпе. Впрочем, вы этого не понимаете. Вместо хлеба. Привыкаешь. Однажды меня стали пилить пополам, я не знал, как согреться. А пчелиная колода большая, стали пилить, хорошо, что проснулся. А то бы так с колодой вместе и меня, вжик-вжик. Ерунда все. И потом еще вот эти, фють-фють-фють, всегда дают три выстрела. Называются они кяки-кяки. Даже бабы сидят на деревьях. И как стреляют, фють-фють-фють, и в тебе три дырки. А водку варят из опилок. Тоже привыкаешь». Штумпф выдавливал из тюбиков икриную пасту и ел ее прямо с ложки. Пил, ел, курил все одновременно. «Ну и свинья же ты, парень», — думал оберст о капитане, хотя этот грубый, неотесанный мужлан-офицер ему даже чем-то понравился, и было жалко, что он уходит из-за столика. «Мне пора», — сказал Штумпф. «Через 5 минут я вылетаю. На север. За смертью». Наружная стена ресторана представляла собой сплошное окно, и фон Герделер, сидя за столиком, лениво наблюдал, как со взлетной дорожки один за другим уходят в небо самолеты. К нему подошла кельнерша, молоденькая девушка-немка, шуршащая взбитыми, как сливки, кружевами наколок и передника. «Что угодно господину...» Она в нерешительности замялась, не зная, как назвать его, ибо он был одет в штатское. «Зовите меня генералом», — с улыбкой разрешил фон Герделер. «Правда, я еще не генерал, но, поверьте, я им скоро буду. О, я еще не видела таких молодых генералов». Фон Герделер читал меню, держа его перед собой в откинутой на отлете руке, как бы любуясь своей дальнозоркостью. «Суп», — сказал он, — «суп из тресковых язычков. Я уже соскучился по норвежской кухне. А гренки прошу выбрать самые поджаристые. На второй же гарнели в белом соусе и уж, конечно, икры. Только по русскому способу, то есть икры пробитой. Пожалуйста, фрейлин». Он пил легкое каберне и, ломая жесткие панцири морских креветок, лакомился нежным розовым мясом. На столе перед ним лежал очередной номер газеты «Вахт ам Норден», газета горно-егерской армии. А в газете напечатана статья, которая называется «Так ли мы далеки от победы?». И под этой статьей подпись «Инструктор по национал-социалистическому воспитанию оберст Х. фон Герделер». «Пожалуйста, фрейлин, еще порцию кофе гляссе». Он побарабанил пальцами по столу. Что ж, он закинул крючок своей удочки далеко, на самую крупную рыбину из всех, на удачу в своей карьере. Эту статью не могут не заметить. Вчера ее уже передавали по норвежскому радио. «Я могу расплатиться, фрейлин?» «Нет, я поберегу шведские кроны. Считайте с меня оккупационными марками. Благодарю вас, фрейлин. Пожелайте мне удачи». Фон Герделер поднялся со стула, ощущая в себе пружинистую легкость хорошо натренированного тела. Отдых на высокогорном курорте, который он себе позволил, пошел только на пользу. Страхи рассеялись, он окреп и внутренне подготовил себя к тяготам фронтовой жизни. Абсолютная трезвость, хорошая пища, шутливый флирт с молоденькой чемпионкой Швеции по настольному теннису — все это осталось далеко позади, и оберст сразу почувствовал всю важность совершаемого, когда очутился на этом аэродроме. Большой черный «Юнкерс 52», на котором он должен лететь до Лаксельвена, еще не был выведен на старт. Наконец фельдфебель вспомогательной службы принес парашют, показал, как его пристегнуть, и сказал: — «Через 5 минут старт, герр-инструктор». Оказалось, что задержка произошла из-за командира эсэсовской дивизии Waffen-SS, известного генерала Рудольфа Беккера, который встречал свою жену, чтобы вместе с ней улететь дальше на север. «На север за смертью!» — вспомнил фон Герделер слова, сказанные Штумпфом, и с любопытством посмотрел на хорошенькую, закутанную в меха блондинку. Штандартенфюрера сопровождал сильный воздушный конвой, без которого нельзя было отпустить в небо и «Юнкерс-52», На его борту находилась большая партия ценного ментолового сахара для егерей. «Итак, генерал и противопростудный сахар», — с иронией подумал оберст, когда самолеты поднялись в воздух, прикрываемые сверху 3 мессершмиттами. Вместе с фон Герделером в тесном отсеке «Юнкерса» находились еще 2 — тщедушный лейтенант с острой лисьей мордочкой и худая, истощенная каким-то недугом, медицинская сестра, которая сопровождала сахар. Фамилия лейтенанта была Вальдер. Как выяснилось из разговора, он пошел служить в армию из провинциальной полиции, сейчас возвращается из Хаттонского госпиталя, где залечивал ранения, полученные в перестрелке на Муста-Тунтуре. «Раненых много?» — спросил оберст. «Много», — виноватым голосом отозвался Вальдер. «Обмороженных?» Лейтенант замялся. Вместо него ответила девушка. «Тех, кто обморозился, судят», — вдруг резко сказала она. «Но все равно их много. Некоторые так и застывают за пулеметом». «А финские солдаты совсем раздеты. В стране Суоми каждую осень проводится сбор теплых вещей, но эти вещи попадают к егерям Дитма». Она говорила с каким-то неприятным акцентом, постоянно делая ударение на первом слоге. Фон Герделер спросил: «Вы, кажется, финка?» «Да», — ответила она, и, нехотя, точно оправдывая себя, в чем-то добавила: «Я состою в женской патриотической организации «Лотта Свярт». «Простите», — вежливо, но настороженно осведомился фон Герделер. «С кем имею честь?» «Кайса Суттинен Хууванха», — ответила женщина, запахивая на коленях шинель, и, помолчав, добавила с каким-то ожесточенным вызовом: «Баронесса Суттинен». Оберст почти растерянно посмотрел на эту угловатую, пропахшую табаком и казармой женщину. «Однако», — подумал он, — и сдержал улыбку. Желая смягчить сказанное финкой, Вальдер сообщил: «Вчера, когда я выписывался из госпиталя, в море ушел грузившийся в Хаттоне транспорт девица Энни. Говорят, что все трюмы этого корабля забиты полушубками». Самолет, завывая моторами, часто проваливался куда-то вниз. Истребители, летевшие рядом, казались неестественно плоскими и неподвижными на фоне просветленного сиянием неба. Борта отсека покрывались узорами инея, стекла окон постепенно обрастали льдом. Стрелок-радист, нисколько не смущаясь присутствием пассажиров, с бутылкой шведского коньяку прошел в кабину пилотов, и скоро оттуда 3 простуженных голоса затянули любимую песню Геринга. «Отмечен смертью, лечу по птичье, за человечьей живою дичью. На черных крыльях патриотов строчки взбухает бомба могучей почкой. Под бомбой тучи чернее ночи лечу я в тучах, я черный ловчий. Несу вам смерть я не без причины, охочусь ночью за мертвечиной. Безлунной ночью я, черный ловчий, отмечен смертью, лечу над ночью». Скоро самолеты стали переваливать горный хребет, извилисто тянувшийся вдоль какой-то реки, и под крылом «Юнкерса-52» проплывала длинная цепь снеговых вершин. Штурман, разложив на коленях планшет с картой, предупреждал пилота о рискованных подъемах. «Лангфьюрикель!» — выкрикивал он название гор. «Ростигайс! Халкаварре!» Вальдер сказал, как бы между прочим: «Здесь мы проводили тренировки. Сейчас будет Биггелоубаль. В этом поселке мы переформировались, и за 10 дней до начала войны с русскими вышли к озеру Иннари, к самой границе». Скоро «Юнкерс», взметая колесами снежную пыль, коснулся поля аэродрома и побежал по стартовой дорожке, назойливо преследуемый лучом прожектора. Когда инструктор выбрался из самолета, автомобили уже стояли наготове. Распахивая дверцу своего «Опель-генерала», командир «Ваффен-СС» задержался и спросил: «А вам, инструктор, куда?» Фон Герделер назвал себя и поставил свои чемоданы на снег.